Глава 6. Валери де Лакруа. «Что же я наделала?» — пробормотала под нос, мельком оглядываясь через плечо. «Принцесса?» — обратился ко мне следующий за мной по пятам стражник. «Давайте пойдем быстрее», — попросила я, нервно улыбнувшись, и задумалась о том, чтобы снова перейти на бег. Новость об аннулировании брака сначала раздавила, потом жутко разозлила. Беситься на Жаклис не было смысла, она изначально добивалась своих целей. А поведение Доминика просто вывело из себя. Даже в моем мире со свободными нравами такое вызвало бы недоумение и осуждение. А уж в этом средневековье... Доминику, само собой, ничего не будет. Он же мужчина, а на мне, точнее, на имени Виолет, это поставит крест. Так что я разъярилась и решила, что терять мне больше нечего. А теперь убегала от побитого бывшего мужа и боялась сесть в темницу или угодить в его постель. Я хоть и девственница, но понять, когда мужчина возбужден, в состоянии. Ох, мне же все равно предстоит вернуться в свою спальню. Надо бы забаррикадироваться на ночь. «Покоя месье Трау», — сообщил мне стражник. «Отлично». Я сразу постучалась в резную деревянную дверь. Матео не спешил, а из-за угла коридора тем временем вылетел Доминик. Похоже, он задержался, чтобы смыть кровь с лица, а не потому, что успокоился. Глаза его пылали настоящим пламенем, оно же вспыхивало в глубине темных рогов. Дверь покоев открылась, в проходе замаячило спасение в лице Матео. «Мадам де Лакруа?» Голубые глаза мужчины расширились от изумления. «Добрый вечер. Прошу прощения, что очень поздно, но я завтра уезжаю, и мне срочно нужно увидеться с котенком и вернуть мою вещь», — протараторила я, кося взглядом на приближающегося Доминика. Матео тоже его заметил. Несколько мгновений он рассматривал мой внешний облик, не упустил из вида и следы крови на рукавах рубашки, а потом сместился, приглашая меня войти. «Вы чудо!» — шепнула я, моментально срываясь с места. Мой пушистый малыш уже несся ко мне навстречу. Я схватила его, прижала к груди и забежала за кресло, на случай, если придется отбиваться. А вот Матео зачем-то вышел и закрыл за собой дверь. Может, решил переговорить с Домиником? «Как ты, прелесть!» — я с улыбкой взглянула на своего котенка. «Мяу!» — ответил малыш. «Наверное, надо дать тебе имя, но это бы означало, что ты мой, а я не могу взять тебя с собой». Котенок озадаченно повернул голову на бок и снова мяукнул. Дверь распахнулась, в помещение широким шагом вошел Доминик, внезапно успокоившийся. Следом появился и Матео. Хозяин покоев невозмутимо закрыл за собой дверь. «Присаживайтесь, мадам де Лакруа», — вежливо предложил он. — Я принес вашу вещь. Доминик даже бровью не повел, что навело на мысли о том, что он в курсе этой тайны. — Спасибо. Как можно спокойнее отозвалась я, но непроизвольно прижала котенка крепче, на что он недовольно зафырчал. — Прости, — извинилась, ослабляя хватку. Матео перешел в соседнюю комнату, оказавшуюся кабинетом, а мы с Домиником остались наедине. «Вы говорили о потере памяти. Так откуда эта книга?» Голос демона наполняли нотки металла. Стало ясным, что он лишь выглядит спокойным. «Я не знаю, что это за книга. Мне приснился сон о том, где она спрятана». «Присаживайтесь, Виолет, я вас не трону». Он небрежным жестом указал мне на кресло, а сам опустился на софу и взмахом руки зажег огонь в камине. «Демонический пиромант». Я с опаской вышла из-за своего укрытия и присела, положив котенка на колени. В комнату вернулся Матео. В руках он держал книгу, которую без лишних слов передал мне. Тут же захотелось заглянуть внутрь. Я потянула было обложку, но заметила на себе настороженные и даже жадные взгляды мужчин. «Пожалуй, почитаю у себя», — глупо усмехнулась я. «И уже поздно». «Откройте ее, Виолет», — приказал Доминик. «Если защита книги ударит, лучше, чтобы рядом находились опытные маги». «Защита?» — чуть дрогнувшим голосом уточнила я. «Да, книга защищена», — подтвердил Матео, растирая ладони. «Хорошо». Никогда не думала, что буду бояться открыть книгу. Я с опаской приподняла обложку, но ничего не произошло. Это придало смелости. Обложка распахнулась, и гром не грянул. В меня не ударили молнии. Потому дальше я без опаски пролистала исписанные аккуратным почерком странички. Записи перемежались с непонятными формулами, мелкими рисунками. Из книги мне на колени вылетел сложенный пополам листок. «Для Валери», — гласила надпись на пожелтевшей бумаге. Сердце громко забилось. Я быстро сунула послание обратно в книгу, захлопнула свое сокровище и поднялась, вновь прижав мохнатого малыша к груди. «Месье Трау, я завтра уезжаю, но не могу забрать котенка с собой. Позвольте попросить вас еще об одной услуге. Устройте его в хорошее место, чтобы о нем заботились. Пожалуйста». Мужчина оторвал внимательный взгляд от книги и переместил его к котику. «Я постараюсь, мадам Делакруа». Малыш смотрел на меня в непонимании и расстройстве. Стало так грустно с ним прощаться, но я не могу ему ничем помочь, самой бы выжить в этой круговерти. «Спасибо. Наверное, если бы не Доминик, поцеловала бы этого прекрасного демона в щеку, а так просто отдала ему котенка и благодарно улыбнулась. Что это за послание, Виолет?» Кажется, император не умел просить, он всегда приказывал. Черные глаза смотрели на меня сердито. «Не знаю», — пожала я плечами, спешно направляясь на выход. «Виолет, я вас не отпускал», — догнали меня его слова. «Вы мне не муж, чтобы требовать подчинения», — заявила я, но не рискнула оборачиваться и быстро шмыгнула за дверь. «Теперь бежим обратно», — прошипела охране и рванула прочь. К счастью, Доминик не преследовал. Я благополучно добралась до своих покоев, а там бегом преодолела расстояние до спальни, распахнула книгу и вытащила послание. Внутри меня ждало одновременно разочарование и возможное решение моей текущей проблемы. Никаких наставлений или извинений, лишь несколько строк. «Чтобы приворожить суженого, нужна его кровь», — начала читать я и мысленно выругалась. Взгляд прикипел к бордовым пятнам на ткани рубашки. Виолет оставила мне заклинание приворота. Мне снился Матео. Он шел среди песков и иссушенных солнцем деревьев. А на самом демоне почему-то был доспех. Мужчина настороженно замер, словно услышав шум. И в то же мгновение на него со спины бросился настоящий монстр. Пространство пронзил дикий рев, сменившись криком боли. На желтый песок брызнула кровь. Я резко села в постели, задохнувшись от ужаса. Само собой, находилась в кровати своих покоев. Комната тонула в легком полумраке, создаваемом плотными портьерами. Сквозь их щели пробивались солнечные лучи. Судя по всему, время близилось к полудню. Отбросив одеяло, я выбралась из кровати, заметалась по комнате, пытаясь отойти от шока. «Вы проснулись?» — в спальню заглянула служанка. «Мне помочь вам умыться? Подавать завтрак?» «Найди Матео. Срочно!» — потребовала я. «Очень срочно!» «Слушаюсь, принцесса!» Девушка склонила голову и сорвалась с места. Не скажу, что мне стало легче, но я и не знала, что еще могу предпринять. Разве что привести себя в порядок на случай, если придется подключиться к поискам. Так я и поступила. Рванула в купальню, быстро умылась, расчесала волосы и собрала их в простую косу. После чего побежала в гардеробную, намеренная переодеться. На плечиках висели мои огромные платья. Я принялась перебирать полки в поисках плаща, чтобы просто накинуть его поверх нижних одежд, но наткнулась на неожиданное. В дальнем углу нашелся набор удобной одежды. Нарядное платье, блузки, юбки — все скромное и закрытое по моде Акрии, но в стилистических решениях Тринаты. Интересно, а эта Адель постаралась или меня изначально снабдили всем необходимым для жизни на чужбине, но забыли об этом сообщить? Помотав головой, я схватила одно из платьев, сапоги на шнуровке и принялась одеваться. Подумаю об этом потом. «Прошу прощения, принцесса, но стражники не знают, где месье Трау», — сообщила служанка, вбегая в гардеробную. «А Доминик где?» «Насколько знаю, он в зале переговоров». «Значит, идем к нему». Я тут же направилась на выход. «Но нельзя прерывать переговоры». Девушка засеменила следом за мной. «Это важно». За столько лет я прошла через множество видений, как приходящих во сне, так и наяву. И научилась определять, когда это лишь предупреждение, а когда настоящее предсказание. И на этот раз было именно оно. Чутье подсказывало, что время Матео утекает, разве что вводили в ступор обстоятельства нападения. Пустыни и монстр. Но, возможно, это просто влияние сна и беспокойной ночи. Мы покинули мои покои, и в коридоре я сразу потребовала провести меня к Доминику. Стражники тоже попытались спорить, но были проигнорированы, потому им пришлось согласиться отвести меня к императору. Мы бегом покинули жилую часть дворца, спустились на пролёт лестницы и попали в более оживленный коридор. Придворные с любопытством оглядывались на нашу странную компанию, но никто не рисковал нас останавливать, потому мы довольно быстро добрались до зала переговоров, а вот охрана на входе нас пускать отказывалась. «Это вопрос жизни и смерти», — воскликнула я, стараясь не думать, насколько пафосно и шаблонно звучит мое заявление. «Очень важно. Доминика вас накажет, если вы меня не пустите». «Кто вы, чтобы требовать?» «Я его жена», — притопнула я ногой. «Принцесса Акрии Виолет Делкруа». «Да, это она», — подтвердил стоящий за моей спиной стражник. Демоны засомневались, и я решила, что это мой шанс. Упрямо двинулась на них, и мужчины отпрянули, позволяя мне толкнуть двойные двери. В зале за овальным столом заседало почти 20 мужчин. Доминик, само собой, занимал место во главе. Что происходит? Он поднялся с кресла и вперил в мое лицо сердитый взгляд. «Виолет?» «Доминик, беда, это срочно!» Он коротко выдохнул, несколько минут оценивающе меня оглядывая, потом извинился и вышел из-за стола. Мысленно я чуть расслабилась от облегчения. Боялась, что он просто выгонит приставучую бабу, чтобы она не отрывала его от дел. «Если это не настолько срочно...» Процедил он мне на ухо, беря меня под локоть и повел прочь из зала. Мне было видение. Матео грозит смерть. «Матео?» Переспросил он вмиг охрипшим голосом. «Да, только видение странное. Он был в доспехе, в пустыне. На него напало со спины чудовище. Возможно, это образ. Эй! За мной!» Доминик моментально сорвался с места. Подхватив юбку, я тоже рванула за ним, мысленно радуясь тому, что нашла эту одежду и сапожки. В них бежать намного удобнее, чем на каблуках. Как ни странно, мы вновь отправились в жилую часть дворца, только оттуда спустились на 2 этажа ниже. Доминик ворвался в зал, закрытый на мощную железную дверь. Обширное помещение было лишено окон, мебели или каких-то украшений. Лишь голые стены и начерченные на полу на равном расстоянии круговые узоры с непонятными письменами. Матео сидел на одном из них с закрытыми глазами и совершенно не обращал внимания на шум. Неужели я ошиблась? «Доминик, знаю, как это выглядит, но видение правдиво, оно не врет», — попыталась оправдаться я. Вот только мужчина не среагировал. Он стремительно пересек зал, сел на один из знаков, схватился за руку Матео и закрыл глаза. Магические письмена под ним блеснули белым светом. «Ничего не понимаю». Я вопросительно взглянула на стражников. Они, само собой, ни на миг не отставали от объектов охраны. «Это Годрис и принцесса. Переходы в астральный мир. Месье Трау и император физически находятся здесь, но их души...» «В астрале», — догадалась я, вспомнив рассказы Мелинды. «И мы ничего не можем сделать?» Совершенно встревоженная, я побежала к мужчинам и тоже села на пол возле них. «Мы можем перейти в астрал за ними. При физическом контакте можно перейти в то место астрала, где находятся император и месье Трау», — пояснил стражник, подходя ко мне. «Переходите, конечно. Там монстр. Просто огромный». Отчаянно взглянув на невозмутимое лицо Матео, я взялась за его руку. Само собой, чтобы поддержать и немного успокоиться, но произошло невероятное. Мир вокруг померк, наступила тишина, а в следующее мгновение я оказалась в окружении пейзажа, который видела в сегодняшнем сне. Пустыня, скелеты деревьев и Матео в доспехе. Он лежал на песке, сжимая окровавленное плечо рукой, а над ним стоял Доминик, отгоняя огненным хлыстом ужасное чудовище. Тварь скалила пасть с тройным набором острых клыков, с которых капала вязкая слюна. Глазки соты рассыпались по плоскому черепу и беспрестанно моргали, а когти на мощных лапах все пытались добраться до Доминика. «Что происходит? Меня тоже перенесло в астрал?» Я так испугалась, что вскрикнула. А тварь услышала, стремительно развернулась, вперила в меня взгляды сотен глаз и тут же бросилась в атаку. Я попыталась убежать, но шансов не было. Монстр настиг меня мгновенно. Только произошло невероятное. Лапы животного просто прошли сквозь мое тело. Мелькнула боль, но не такая, как если бы он разорвал меня на две половинки. «Быстрее, Матео, активируй кристалл!» — крикнул Доминик, помогая другу перевернуться на спину, пока он отвлекся. Матео вытащил из мешочка на поясе прозрачный кристалл. Тот засветился, и фигура мужчины исчезла. Стоило ему покинуть астрал, как меня выдернуло в реальный мир. Виски пронзило болью. Я рухнула на бок, обхватив голову руками. Рядом повалился Матео. «Виолет?» — прохрипел он удивленно, глядя на меня затуманенным взглядом, и отключился. «Мне бы тоже хотелось провалиться в страну сновидений, но не вышло, так что я так и валялась, сжимая пальцами ноющие виски. Лекаря вызвали? Что с Виолет?» — раздался надо мной голос Доминика. «Лекарь в пути. Нам показалось. Она уходила в астрал за вами», — ответил ему стражник. «Виолет, позвольте мне провести диагностику. Откройтесь». На плечо опустилась рука Доминика. «Вам станет легче». «Я не умею». «Постарайтесь». Он поднес к моей груди светящиеся голубым и желтым цветом шарики. «Я хочу вам помочь». «Хорошо». Я притянула к груди эти шарики, и действительно стало чуть легче. Боль начала отступать. «Молодец», — похвалил он, перемещая руку мне на макушку, и присел возле меня. Туман вокруг чуть рассеялся, и я увидела, что стражники колдуют над Матео. Доминик сидит на полу возле меня, а рядом топчется испуганная служанка. «Он выживет?» — уточнила я хрипло. «Разрывы ауры, как и у вас. Это не смертельно, если вовремя оказать помощь. Благодаря вам мы успели». Кажется, впервые Доминик улыбнулся мне искренне. «Так что у вас тут происходит?» В зал влетел демон с пепельными волосами. С ним Доминик общался на балу. Мужчина пробежал к нашей, расположившейся на полу компании. «Лекарь?» — предположила я. «Нет, но тебя могу вылечить, милая». Он мне томно подмигнул, чем ввел в краткий ступор. «Вообще-то она моя жена, Леджер», — пророкотал Доминик. «Побольше уважения». «Жена?» — язвительно уточнила я, пытаясь приподняться. Нахальный взгляд Леджера так откровенно скользил по моему распростертому на полу телу, что становилось неприятно. Во время спешных сборов я натянула платье прямо поверх сорочки. На мне ни лифа, ни нижнего платья. «Виолет, мы поговорим наедине». Доминик глянул на меня с предупреждением. Я предпочла им проникнуться и промолчать. Видимо, довольный моим послушанием, он снял с себя пиджак и накинул на меня, скрывая от взгляда пепельно-волосого все лишнее. «Но что произошло?» — вновь напомнила о своем вопросе Леджер. «С этим только предстоит разобраться», — ответил Доминик, поднимаясь с пола. «Проследи, чтобы Матео оказали всю необходимую помощь. Я отнесу жену в ее покое». «Конечно, ты же знаешь, на меня можно положиться», — просиял он. Доминик без усилий поднял меня на руки и понес прочь из зала, лишь приказал вызвать лекаря в мои покои. «Это какая-то магия?» Я не смогла сдержать любопытство. «Вы совсем не напрягайтесь от моего веса, я далеко не... малышка». «Не магия. Демоны обходят простых людей по всем физическим показателям. Мы сильнее, быстрее, выносливее». «И умнее?» — предположила я чуть язвительно. «Здесь все зависит от конкретного представителя расы», — хмыкнул Доминик, чуть прищурив глаза. Казалось, он хотел ответить на мой выпад иначе, но передумал. «И вы лучше чувствуете запахи». «Да, но обо всем этом могут поведать книги. С ведьмами сложнее. Я читал, что представители вашего племени тоже могут перемещаться в астрал своим способом, но впервые столкнулся с подобным. Можете рассказать подробнее?» «Я сама не знаю, что случилось. Вы просто сели на этот круг, закрыли глаза. Я не знала, что мне делать. Схватилась за руку Матео, чтобы хоть так его поддержать, а меня рвануло в темноту и выбросило в пустыне. Я испугалась чудовища, вскрикнула, и оно рвануло на меня. Думала, убьет на месте, но его когти прошли сквозь мое тело. Было больно». «Потому и разрывы ауры», — кивнул Доминик. «Я видел, что дух вдруг начал атаковать воздух. Теперь понятно, что он увидел». «Но вы меня не видели?» «Нет», — качнул он головой. «Это весьма интересно. И ваше видение. Часто вы видите будущее?» «Я... Вы же знаете, у меня проблемы с памятью». «Помню. А что на это говорит ваш гримуар?» «Я его не читала». — призналась приглушенно. Почти половина ночи прошла в метаниях. Я сотни раз перечитала строки заклинания приворота, прежде чем решилась выполнить все условия колдовства. Смешала свою кровь с кровью Доминика, сожгла ее и зачитала волшебные слова. Надеюсь, муж сестры не потребует рубашку назад, потому что вчера она погибла в камине. «Виолет, я не против ваших занятий магией, но лучше будет проводить их хотя бы с консультациями. Не хотелось бы, чтобы дворец разнесло землетрясение». «Мне можно учиться магии?» Еще более тихим голосом уточнила я. «Конечно», — усмехнулся он, будто это само собой разумеется. «Не понимаю. Вчера отец сказал, что брак аннулирован. Разве это не так?» — нахмурилась я. Доминик, наконец, добрался до моих покоев. Служанка благоразумно осталась в гостиной, а он последовал дальше. До спальни дошел в молчании. Мой вопрос оставался без ответа. Сердце билось часто от волнения. В Акрии меня ждет только боль, и лишь под крылом фальшивого брака я могла получить столь необходимое мне время на поиск выхода из сложившейся ситуации. Пусть и здесь были свои неприятные моменты, но за все приходится платить. Особенно за счастье. Именно поэтому я решилась на приворот. Только теперь почти уверилась в том, что он не сработал. «Признаюсь честно, изначально я предполагал, что именно вы попросили отца вернуть вас домой», — внезапно заявил Доминик, аккуратно укладывая меня на кровать. Бездонный взгляд глаз демона впился в мое лицо, готовый считать даже тень любых эмоций. Само собой, я удивилась и следом разозлилась. «Нет, это стало для меня неожиданностью. Вижу, вы мне доходчиво объяснили». Немного зло ухмыльнулся он, коснувшись носа. «Мы оба не рады этому браку. Прошло 16 лет с момента заключения договоренностей. Никто не ожидал, что к ним придется вернуться. Я старался быть терпеливым, промолчал на оскорбления, постарался отнестись с уважением к традициям вашей страны, даже попытался переселить вас в привычную обстановку». Он широким жестом указал на розовые стены. «В прошлом я не задумывалась об интерьере в таком ключе, а ведь ремонт действительно свежий. Пусть стиль мне не по душе, зато он привычен Виолет. Я сделал вам навстречу десятки шагов и не дождался ни одного в ответ. Получил лишь пренебрежение к традициям моей страны и ко мне лично. Так взгляните на ситуацию с моей стороны и скажите, по какой причине я должен пожелать сохранить брак, который вы же отказались подтверждать». «Я... Вы правы», — выдохнула тоскливо. «У Доминика нет причин относиться ко мне с расположением. Тогда предлагаю говорить честно. Вы желаете остаться и подтвердить брак?» «Да», — кивнула я, тяжело сглотнув. «Вы спасли моего друга. Кроме того, стоит вопрос о вашей репутации и моей чести. Брак можно аннулировать, но последствия будут долгоиграющими для нас обоих, поэтому я готов дать вам шанс, Виолет». Он аккуратно стянул с меня свой пиджак. Взгляд мужчины пробежался по моему телу, и будто еще больше потемнел. Кадык на сильной шее дрогнул, а мое сердце пропустило удар. Он хочет меня прямо сейчас? И ведь не возразишь, иначе краткий момент взаимопонимания иссякнет, будто его и не было. «Я давал вам 3 дня, срок истекает завтра». «Я приду, как и обещала». Пришлось постараться, чтобы придать голосу уверенность. «Хорошо». Доминик склонился надо мной, но только чтобы подтянуть край покрывала и укрыть меня. Немного нервно, словно спеша спрятать от взгляда все лишнее. Может, приворот сработал? «Лекарь вас осмотрит. Сегодня отдыхайте, Виолет». «Нет». Я схватилась за руку Доминика, не позволяя ему выпрямиться. «Я приду вечером. Поужинаем вместе». Протараторила, боясь, что потеряю решимость. «Нужно поспешить, ведь совершенно очевидно, что Жак Лис пытается добиться моего возвращения в Акрию. Кто знает, на что еще она способна?» Доминик оставил меня, явно пребывая в сомнениях, только непонятно по поводу своего решения или моего состояния исполнить сегодня супружеский долг. В комнату вошла служанка, а через полчаса появилась и лекарь, чопорная на вид дама в сединах. К счастью, внешность оказалась обманчива. «Простите за задержку, мадам», — вежливо извинилась она, беря меня за руку. «Ваша гувернантка объяснила, что вас может осматривать только женщина. Первого лекаря к вам не пустили из-за его пола». «Все в порядке, я чувствую себя вполне нормально, если не поднимать головы», Нервно хихикнула я. Адреналин покинул кровь, и мне удалось осмыслить все события сегодняшнего дня. Я умудрилась отправиться душой в параллельный мир, где и пострадала. Верится с трудом, но мою реальность теперь составляли волшебство и чудеса. Лекарь вела себя очень сдержанно. Она уговорила меня открыться для диагностики повреждений, отправила мне магические шарики исцеления ауры, оставила несколько укрепляющих настоек, которые служанкам надлежало давать мне раз в 2 часа, и ушла. Я ожидала, что вскоре в комнату ворвется мадам Жаклис с криками, но этого не произошло, а вскоре стало ясным, почему. «Ваша гувернантка спрашивает, способны ли вы покинуть покои для разговора с ней?» — сообщила мне служанка. «А почему она сама не войдет, как обычно?» — удивилась я. «Император выставил запрет, так как его покои смежны с вашими». «Вот оно что». Мне с трудом удалось подавить улыбку облегчения. Теперь у меня появилось свое маленькое убежище от злобной гувернантки. «Нет, скажите, что меня клонит в сон после лекарств, и могу я вам доверить тайную миссию?» «Как тебя зовут?» — уточнила, присматриваясь к ее лицу. Миловидная стройная блондинка с серыми глазами. Служанка производила впечатление честного человека. «Монет, мадам». Девушка с готовностью кивнула. Остаток дня прошел спокойно. Я листала книгу «Виолет», выискивала важное, исправно пила настойку и старалась мысленно собраться, но лучше бы не читала. Вскоре я наткнулась на записи, посвященные приворотам. Здесь нашлось множество различных рецептов и правил использования. «Привороты запрещено применять к демонам и оборотням», — прочитала я шепотом, ощущая, как вдоль позвоночника бежит холодок. «Есть риск формирования истинной связи». И задрыгала ногами, не выдержав напряжения. Виолет снова меня подставила. Оставила на первой странице якобы решение моих проблем, ведь расположение Доминика мне действительно необходимо, но умолчала про запрет применения приворотов к демонам. И что такое истинная связь? «Так, успокойся». Я похлопала себя по щекам и рассмеялась. Приворот же явно не сработал. В конце концов, для колдовства недостаточно прочитать несколько слов и порезать палец. Нужно и силу концентрировать, и не дрожать в желании расхохотаться над абсурдностью ситуации. Так что все в порядке. Действую по прошлому плану. Иду к Доминику, изображаю покорность и выполняю супружеский долг за сестру. «Мадам, я подготовила одежды», — тихо сообщила Аннет, входя в комнату. «Клэр, горничная императора, передала, что через час они накроют ужин. Император ожидает, что вы разделите трапезу с ним». «Да, мы договаривались утром», — подтвердила я, отбрасывая одеяло и осторожно села. В теле хоть и ощущалась слабость, но голова не кружилась и ноги не подкашивались. Так что я вполне легко покинула постель и отправилась в купальню, где при небольшой помощи Аннет привела себя в порядок перед ужином. Час икс приблизился. Не скажу, что я полностью готова, но этот шаг необходим, чтобы получить надежду на спасение для себя и отца. «Как красиво, мадам!» — похвалила Аннет, семеня за мной следом из купальни. «Какое платье вы выбрали наверх?» «Никакое», — пожала я плечами. «Ужин же с мужем». «А, оу!» — протянула она, понимающе, и начала краснеть. В этот момент смежная дверь в спальню открылась. В проходе появился Доминик. Я сделала о нем верные выводы, и он не собирался на вечерний ужин облачаться в золото и драгоценные камни. Мужчина предпочел переодеться в обычную хлопковую рубашку белого цвета свободного кроя, черные брюки и текстильную обувь вроде мокасин. «Виолет, вы еще не готовы?» — предположил он, скользя оценивающим взглядом по моему облику. Я постаралась создать на вечер наиболее соблазнительный образ. Хоть тут модистка не подвела. Подобрала мне потрясающий комплект голубого цвета, шелковую сорочку и кружевной халат в пол. Мне лишь оставалось освежиться и распустить волосы. «Нет, готово», — сообщила я, неспешно направляясь к Доминику. Меня начинало немного потряхивать от волнения. Показалось, взгляд мужчины еще потемнел. «Тогда идемте, Виолет». Он подал мне руку и сжал мои подрагивающие пальцы. Его кожа была горячей, почти обжигала, когда моя будто с каждым мигом теряла тепло. Ладонь мужчины легла мне на поясницу, и дрожь прошила все тело. Я заставила себя собраться и улыбнуться. Решение принято. Отступать некуда. Значит, пройду через это с минимальными потерями. Как оказалось, ужин накрыли не в гостиной, а прямо в спальне. Столик расположили перед горящим камином. Блюда дожидались своего часа. Здесь же стояли бутылка с вином и два бокала, а вместо свеч над столиком парило несколько разноцветных огоньков. Вот Джави, настоящая сказка. Романтический ужин и даже не принц, а целый император. Рогатый, но у всех свои недостатки. Пошутила я про себя. Доминик подвел меня к Софе и помог сесть. Сам обошел стол и занял место рядом со мной. «Как вы себя чувствуете, Виолет?» «Ви», — вдруг вырвалось у меня. «Можно звать меня Ви. Так сокращают имена друзья. Если бы у меня были друзья». Пробормотала, а к щекам прилила кровь. «Хорошо, Ви», — улыбнулся он. «Как ты себя чувствуешь?» «Теперь намного лучше». Я подняла блюдо с тарелки и с наслаждением вдохнула мясной аромат бульона. Лекарь настояла на легкой еде. Кивнув, я взялась за ложку. Несколько минут мы молчали, отдавая должное потрясающему супу. Но это было не уютное молчание, что бывает между близкими, а именно напряженное, неловкое безмолвие. «Может, расскажешь о себе? Что ты хочешь знать?» «Ну, это правда, что ты пришел к власти через переворот?» «И да, и нет», — хмыкнул он, устремив задумчивый взгляд к огню. «Я наследный принц и должен был занять это место по праву. После закрытия границ между странами мой дядя, родной брат отца, захотел власти. Он убил мою мать, а отец ушел вслед за своей истиной. Меня не убили только потому, что во мне мог проснуться дар портальщика. Год я провел в неволе. Мне помог вырваться лучший друг моего отца, его сын. Стал и моим лучшим другом. «Матео?» — предположила я, и Доминик утвердительно кивнул. 13 лет я жил под чужим именем, собирал союзников. Я забрал у дяди то, что принадлежало мне». «Вот оно как!» — нахмурилась я. И тут же Клис врала, выставляла его узурпатором и чудовищем. «А правда, что ваш дядя до сих пор в темнице?» «Да, год его жизни в плену за год моей. То есть это месть?» «Наказание за сотворенное зло?» — прищурился он, приглядываясь к моему лицу. «Разве можно меня за это осуждать?» «Я не осуждаю. Отец всегда говорил, что зло порождает еще большее зло. Твой дядя поступил ужасно, а ты повторил его поступок». Доминик задохнулся на миг. В глубине его рогов вспыхнуло пламя. Эти слова постоянно повторяла моя подруга, Луна. «Умная девушка. Я с ней познакомлюсь?» «Нет, она умерла». Покачал он головой, и в его глазах промелькнула боль тоски. «Прости, я не знала. Мне жаль». Мужчина покачал головой, рассеянно подхватил ягоду из вазы и забросил ее в рот. Видимо, чтобы была причина помолчать. «А Леджер? Он вел себя свободно при тебе. Он тоже друг?» «Да», — усмехнулся Доминик. «Очень верный друг, хоть и плут. А ты помнишь своих друзей?» «Нет». — хмыкнула я. Конечно же, на земле остались друзья и знакомые. Правда, из-за частых переездов со многими из них мы общались по переписке. Не все сторонились меня. Кто-то принимал такой, какая я есть. Хотя мне казалось, что и они побаивались. Как-то Катя, моя подруга по переписке, призналась, что всегда чувствует во мне что-то давящее и пугающее. Видимо, потому что на самом деле я никогда не принадлежала тому миру. Была для него чужой. По Леджеру видно, что он плут и, наверное, пользуется популярностью у женщин. «Вокруг него шлейф из скандалов», — поморщился Доминик. «Но при всех своих недостатках он гениальный банкир, потому заправляет финансами. Главное правило общения с ним — никогда не спорить на деньги. Споры вообще его слабое место. Он не любит проигрывать». «Никто не любит», — заметила я, неловко звякнув ложкой по тарелке. Сама не заметила, как суп закончился. «Мы можем попросить принести еще», — предложил он. «Нет, наверное, не надо наедаться перед...» Я кашлянула, не в состоянии завершить фразу, а Доминик утвердительно кивнул и чуть придвинулся ко мне. «Снимешь халат?» — попросил чуть хрипло. Теперь он смотрел с предвкушением. Похоже, разговорные прелюдии завершились. Приближались другие. «Да». Вперив взгляд в огонь, я развязала пояс и распахнула полы халата, позволяя ему спокойно соскользнуть с плеч. Я хотела встать, но Доминик удержал меня за руку и еще приблизился. Я повернула голову и столкнулась с ним взглядом, и увидела в его глазах настоящий голод. Судорожный вздох коснулся обнаженного плеча, и по коже побежали мурашки. «Я подготовил вино, особое вино. Оно поможет расслабиться и получить удовольствие». Голос мужчины звучал низко и чуть вибрировал. Я потянулась было к бутылке, но он приподнял руку, жестом останавливая меня. «Только я не хотел бы, чтобы ты его пила». «Почему?» — удивилась я. «Хочу, чтобы мы обошлись без него». Он провел кончиком пальца по моей шее к плечу, медленно оттягивая бретель сорочки, поддел ее пальцем и потянул вниз к изгибу локтя. Шелковая ткань поддалась легко и мягко обнажила грудь. Кажется, в этот миг я вся покрылась мурашками. Даже волоски на затылке приподнялись, и дыхание сбилось. Это был самый интимный момент за всю мою жизнь. «Красиво», — Доминик коснулся губами моего плеча. «Я или грудь?» — сипло усмехнулась я. «Ты». Доминик еще приблизился, закопался носом в мои волосы и гулко вдохнул. «И от меня больше не воняет?» «От тебя прекрасно пахнет острой пряностью луговой травы». «Зря ты скрывала такой аромат. Я читал, что ведьмы пахнут особенно ярко. Теперь убедился в этом». Его рука опустилась мне на бедро, судорожно сжала шелковую ткань, отчего я невольно выпрямилась. «И ты без десятка слоев одежды». «Думала, струшу, если тебе придется долго меня раздевать». Призналась я честно, и Доминик вдруг отстранился. «Ты казалась мне другой». Чуть нахмурился он, будто в сомнении. «Ты мне тоже казался невоспитанным мужланом с завышенным эго». Фыркнула я, и он рассмеялся. «Прости, когда волнуюсь, начинаю глупо шутить». «Значит, теперь ты думаешь обо мне иначе?» «Ну, с мужланом я погорячилась, слишком грубо». Доминик вновь рассмеялся и, приобняв за талию, привлек меня к своей груди. «Раз мы сегодня честны, скажи, как ты хочешь, Ви, быстро, чтобы скорее закончилось? Или желаешь получить удовольствие?» Мне почудилось напряжение в его голосе. Стало понятным, что вопрос задан не для заигрывания, и это важный момент наших взаимоотношений. Если выберу первый вариант, то он либо откажется от брака, либо так будет всегда. Быстро, возможно, больно и с четкой дистанцией между нами. В случае выбора второго предложения границы начнут трещать. Невозможно ночами гореть в объятиях друг друга, а утром становиться чужими. Доминик в любом случае будет в выигрыше. Он получит послушную жену и любовницу в одном лице, а я рискую влюбиться. Но это же мой первый раз. Не хочу, чтобы он прошел в слезах и в истерике. Значит, придется постараться удержаться золотой середины, чтобы не проникнуться чувствами к фальшивому мужу. «Ви», — позвал Доминик, когда молчание затянулось. Решение было принято. Медленно выдохнув, я провела ладонями по его груди и принялась расстегивать пуговицы его рубашки. На его губах появилась улыбка. Я потянулась к ним за поцелуем. Но он отстранился, чем ввел меня в краткое замешательство. Может, ответ его не устроил? Он хотел быстро и по существу. Но Доминик нагнулся ко мне. Его губы прижались к изгибу моей шеи. Пальцы ласкающе сжали обнаженную грудь, а вторая рука принялась собирать ткань сорочки на моем бедре. «Понятно. В тринате не в ходу поцелуй в губы. Буду знать».